Глава 8. Снизу раздался жалостливый скулёж, и они оба уставились на Канекорса. «Чёрт, Пушок!» «Что с ним?» «Я бы не стал впускать его к тебе. Есть риск обувных потерь и взломанной двери в спальню в самый ответственный момент». «Он такой ревнивый?» Юля присела рядом с псом и ласково почесала его за ухом. «Любопытный!» — хмыкнул Костров и достал сигарету. «Придется сначала отвезти его домой и отдать на растерзание старые кроссовки». «Пушочек, не обижайся, пожалуйста. Нам с Пашей очень нужно пару-тройку часиков побыть наедине». Наумова продолжала гладить огромного пса, который, по ее ощущениям, весил больше нее. «А я завтра тебе еще сосисочек передам. Самых вкусных. Хорошо?» Пушочек продолжал печально смотреть на Снежную Королеву, но скулить перестал и даже прицельно потянулся длиннющим языком к ее лицу. Но Юля успела дернуться, и собачий поцелуй коснулся только кончика ее носа. «Вот и договорились!» Она рассмеялась и чмокнула его в макушку. «Будь хорошим мальчиком!» «Надо было его как-нибудь взять с собой на смену. Глядишь, ты бы давно растаяла!» Выпустив густой дым, хрипло хохотнул Скай. Она выпрямилась и с иронией стрельнула по нему смешливым взглядом. Павел ткнул бычок в ближайшую урну и повел ее обратно к машине. «А Пушок умеет охранять людей?» «О, еще как! Если ему не нравится тот, кто пытается ко мне подойти, я иногда сам с трудом удерживаю поводок. В нем 60 с хреном кило и все сплошь мышцы». Глядя на забавно свернутый кольцом хвост Пушка, Юля с трудом верила, что он может быть очень агрессивным. «А кошки? А мелкие собаки? На них он тоже бросается?» «На всякую тявкающую мелочь типа шпицев он не обращает внимания. Но кошки, белки, ежи — это моя боль. От дерева с жертвой не оттащить. А сколько раз мы ему нос лечили после встречи с ежиками?» «Бедненький». «Тупенький». «Ну нет». «Уже заступаешься». Рассмеявшись, Юля прижалась щекой к мужскому плечу и полной грудью вдохнула морозный воздух. Счастье продолжало по капельке наполнять ее опустевшее нутро, а предвкушение горячего вечера заставляло все нервные окончания волнительно вибрировать. «Давай я не буду таскать тебя туда-сюда. Высажу у дома, а сам быстро метнусь к себе и обратно». Костров, конечно, был не против спонтанного бурного начала их интимной жизни, но зрелым умом понимал, им обоим нужно немного времени на подготовку, чтобы первая близость навсегда отпечаталась в памяти тонким кружевом, пламенем свечей, вкусом дорогого вина и сладкой клубникой в середине декабря. К тому же у него не было с собой презервативов, и как Наумова относилась к незащищенному сексу, он понятия не имел. «Как скажешь. Только обязательно вернись». Скай мельком глянул на Юлю. Она задумчиво смотрела на заснеженную дорогу и неосознанно покусывала нижнюю губу. За полтора часа своего отсутствия Павел успел завести Пушка домой, отсыпать ему щедрую порцию корма и распотрошить последнюю упаковку свиных ушей, в надежде на сохранность оставшейся обуви. На обратном пути он заехал в неприлично дорогой гастромаркет, где, стараясь не опускать взгляда на ценники, схватил бутылку розового десертного вина, большую упаковку темно-красной клубники и пачку презервативов. «Набор джентльмена, твою мать!» Смеясь над собой, он сунул покупки в бумажный пакет и вернулся к машине. От предвкушения близости кожу словно покалывало мелкими иголками. Костров шумно выдохнул, тряхнул головой и нажал на газ. Оказавшись дома, Юля осмотрела гостиную и кухню на предмет бардака. Но возникнуть ему в новой полупустой квартире было особо неоткуда. В спальне идиллию нарушали незастеленная с утра кровать и скомканная атласная пижама. Спустя 5 минут Наумова уже стояла под теплым душем, расплывшись в глупой улыбке, и не позволяя никаким сомнениям и запоздалому страху сбить ее с приятного фокуса. В памяти всплывали давние эротические сновидения с Костровым в главной роли. И Юле пришлось силой вернуть себя в реальность, чтобы не начать получать удовольствие до его приезда. Подсушив волосы небрежными локонами, она открыла шкаф и взяла с полки темно-бордовое кружевное белье. Глядя на себя в зеркало, Юля иронично наморщила нос. Шикарный комплект она покупала к годовщине свадьбы и в итоге ни разу его не надевала. Трусики напоминали микроскопический треугольник с тремя ниточками. Лиф эффектно поддерживал небольшую грудь, а тонкая золотистая цепочка, тянувшаяся от места соединения чашек вверх, заканчивалась широким бархатным чокером. Все вместе создавало максимально соблазнительный образ. «Паше понравится». Она улыбнулась своему отражению и сверху надела бархатную тунику такого же цвета, доходившую ей до середины бедра. Долгожданный сигнал домофона, как по команде, ускорил пульс Юли минимум на 10 ударов в минуту. И как только в дверном проеме показался Скай, такой же взволнованный, как и она, Наумова затаила дыхание. «Я не мог прийти с пустыми руками», — хрипло рассмеялся Костров, разуваясь и стаскивая с себя куртку. «Клубника? В декабре? Ты подпольный миллионер?» Юля хихикнула. «Я надеюсь, она не хрустит, как яблоко». «Маловероятно». Снежная королева продолжала улыбаться и не сводила с него взгляд. «С чего начнем?» Подойдя к ней вплотную, Скай запустил пальцы в шелк волос и мягко прикоснулся губами к ее губам. «Свина? Или...» «Или...» — прошептала Юля. «Я хочу помнить этот вечер во всех подробностях». Его зрачки расширились, а ладони скользнули вниз вдоль ее спины, задержались на тонкой талии и остановились на ягодицах, требовательно прижав податливое женское тело к паху. «Я за». Бескомпромиссный язык атаковал беззащитные губы Снежной Королевы, сплетаясь с ее языком в пламенном танце. Тонкие пальцы взметнулись к его плечам и шее. Юля прижалась к мощному мужскому торсу, подрагивая от бушевавшего в венах возбуждения. Пульс бил по вискам, по коже носились бесконечные мурашки. Тоскующее по горячим ласкам тело жаждало смелых прикосновений. Кое-как стащив с себя свитер вместе с футболкой, Скай продолжал безостановочно целовать Юлю в губы и шею, мягко покусывать за скулы и куда-то слепо двигаться прочь из прихожей. Он словно дышал своей снежной королевой, жадно, задыхаясь, желая завладеть ею, ее запахом, телом, всеми чувствами. В спальне рядом с широкой кроватью приглушенно горел небольшой ночник, создававший теплый интимный полумрак. Костров быстро оценил обстановку, сел на край высокого матраса, затянутого темной шелковистой простыней, и усадил на себя покорную каждому его движению Юлю. «Малышка!» Еле слышно выдохнув, он снова терзал ее губы, сжимал в кулак тяжелые пряди волос, ощущая жар в паху. Бешеная жажда слиться с любимой женщиной воедино лишала остатков разума. Голова Юли кружилась даже без вина. Превосходство мужской силы, напористые смелые прикосновения и жадные поцелуи били без промаха. В полной боеготовности она стремительно сдавалась под натиском своего бывшего телохранителя. А теперь — хранителя ее души и тела. Он больше ни о чем не спрашивал. Шел напролом. И запах его мужской силы был для нее лучшим афродизиаком. Туника упала на пол. В полутьме спальни раздалось довольное увиденным мужское рычание. И снежная королева внезапно приземлилась спиной на подушке. Костров возвышался над ней, нетерпеливо натягивая презерватив. А мягкий свет ночника загадочно играл полутенями на его напряженной мускулатуре. «Паша...» «Сейчас». Он невыносимо возбуждающе облизнул свои пальцы и сдвинул невесомое влажное кружево. Коснулся подушечками ее чувствительной промежности. «Черт!» От резко нахлынувшего наслаждения Юля запрокинула голову и подалась вперед. Все ее сознание ярко пульсировало, подчиняясь мужчине с драконом на плече. Чувствуя его теплые пальцы в себе и на болезненно зудящем бугорке клитора, снежная королева таяла, словно льдинка на апрельском солнце. «Да, да». «Какая же ты...» Скай, окончательно проиграв собственному возбуждению, с треском стащил с нее трусики и улегся сверху, наслаждаясь объятиями стройных ножек, крепко сжавших его торс. Намеренно обрекая их обоих на сладостное мучение, он еще с минуту продолжал тереться членом, поистекавшим от желания нежным складкам. Потом уперся ладонями в мягкое изголовье кровати и на медленном выдохе вошел в тихо стонавшую от наслаждения Юлю. «Паша!» «Любимая!» Переждав пару секунд, Скай плавно двинул бедрами и улыбнулся ей в полумраке. Зеленоватые глаза Юли впивались в его лицо, буквально крича об ответных чувствах. Ее длинные ресницы дрожали, а губы пересохли от частого дыхания. И вся она полыхала, безропотно подчиняясь его ритму. Юля задыхалась от наслаждения, окутанная терпким ароматом мужской кожи и мужской мощи. Никогда прежде ей не хотелось так безрассудно и безоглядно оказаться в чьей-то власти. Но сегодня она без остатка отдавала себя, уносясь в огненное небытие. Ее кожа полыхала, мышцы плавились, и острый экстаз с каждой секундой все острее отзывался в каждой клетке разгоряченного тела, пока не вырвался диким зверем, оглушив ее утробным стоном. Под натиском женского оргазма Скай запустил руку под спину Юли и освободил ее грудь от лифчика. Неосторожно дернув его, он с запозданием заметил бархатный чокер и сорванную с атласной ткани искрящуюся цепочку. «Упс!» Безо всякого сожаления он склонил голову и сомкнул губы на затвердевшем соске, нежно прикусив его зубами. Юля сладостно застонала и выгнулась ему навстречу в надежде на еще больший натиск. И Костров безошибочно понял тонкий намек. Властно сжимая в кулак ее волосы и покусывая возбужденные ореолы, он снова ускорился, наполняя собой бившуюся в оргазме снежную королеву, пока не кончил сам с хриплым, оглушающим рыком. «Юля!» «Паш, можно нескромный вопрос?» Юля расслабленно полулежала рядом с Костровым и задумчиво водила ногтем по чешуе дракона на его руке. «Задавай». После бурного секса Скай умирал от желания покурить, но держал себя в руках как мог. «Тогда на пруду. Я ведь была готова пойти до конца. Почему ты не воспользовался моментом, если уже любил?» Костров вздохнул. Он и сам десятки раз вспоминал тот день. «Замужние женщины для меня табу». «Но тогда ведь было уже понятно, что мой брак уничтожен». «Да. А еще ты была моей клиенткой. И это табу в квадрате. Плюс ко всему, я понимал, что даже если мы перейдем черту, утром ты протрезвеешь, опомнишься, пожалеешь о случившемся. И тут же заменишь меня. А я хотел быть рядом. Чувствовал, что в твоей жизни грядет черная полоса, а в окружении, уж прости за откровенность, не было никого, кто мог бы тебя поддерживать». Юля согласно кивнула. «Пожалуй, да. Все друзья постепенно отдалились от меня. Ведь заводилой и всеобщим любимцем всегда был Глеб, не я. Но подожди». Она озадаченно нахмурилась и села, слегка прикрыв грудь и бедра простыней. «Ведь если бы я тебя поменяла, ты мог бы просто приехать и признаться мне, как сегодня». «И как бы ты отреагировала?» «Не знаю». «Если даже мы представим, что ты, как и сегодня, ответила мне взаимностью, с чего бы начались наши отношения? С твоих судов? Нервы, разборки? Ты разрывалась между юристами и офисом. Мне места в твоем графике на тот момент не было. Но в качестве охраны я постоянно был рядом, не претендуя на твое время и не требуя к себе внимания». «И ты опять прав». Наумова зажмурилась. Костров взял ее тонкие пальцы в свои и бездумно перебирал их, мягко поглаживая. «Мне не было смысла торопиться и врываться в твою жизнь, вынося дверь с ноги. Конечно, иногда хотелось забить на здравый смысл и зацеловать тебя до звездочек в глазах». Юля расхохоталась и повалилась на его широкую мускулистую грудь. «Это было бы... Наверное, я бы сразу сдалась». Уткнувшись носом в ее прохладные светлые волосы, Скай с наслаждением вдохнул их запах. «Нет, Моей целью было дождаться, когда ты закроешь все свои вопросы и окажешься максимально готова для новой главы. Еще скажи, что рад гибели моей компании. Ты чего? От внезапной перемены тона Снежной Королевы Костров аж поперхнулся. Сам же сказал, максимально свободно. Юль, ты бредишь? Он уперся ладонями в матрас и сел, выпрямившись. Наумова, непонимающе, но с долей обиды в глазах, моргнула. Ну... Я, по-твоему, кто? Подобие Глеба или Гаврилова? Нет. Юля опомнилась и растерянно качнула головой. Длинные гладкие волосы водопадом скользнули по плечам и груди. Костров поднялся с кровати, нашарил в лежавших на полу джинсах пачку сигарет, приоткрыл окно и, даже не прикрывшись простыней, уперся бедром в подоконник, выдыхая дым в тонкую щель между створками. «Я же тебя люблю. И не то чтобы я прыгал от счастья, когда мы оба поймали твоего мужа на измене. Мне было тяжело видеть, как ты страдала. Максимум, чему я был рад, что ты наконец-то поняла. Он никогда не был достоин тебя. А то, как эти мудаки разрушили твой бизнес. У меня до сих пор слов приличных нет. Так что нет, Юль, я не был рад. Я не могу радоваться, если моей любимой женщине больно. А тебе было больно. Больно, обидно, тоскливо. Я все это видел. Но еще я видел, как ты выгорела в пепел. И всего несколько часов назад ты сама сказала про гору с плеч. Прости, Паш, я ляпнула чушь. Наумова виновато опустила глаза и, потуже затянув на себе простыню, подошла к нему. Не знаю, кто меня укусил. Хмыкнув и швырнув окурок в окно, Костров крепко прижал ее к себе. Проехали. Хотя, может, и правда стоило признаться пораньше. Если бы я знал, что все сложится так быстро и гладко. Ты думал, я отвечу отказом? Ну, может, не отказом. Утром я вышел из дома с мыслью, будто рискую вообще всем. И не предполагал, что уже вечером мы дойдем до точки кипения. Я слишком быстро сдалась. Они так и продолжали стоять у окна, всматриваясь в огни ночной столицы, заметаемые серьезно разыгравшимся снегопадом. «А ты об этом жалеешь?» Скай ответил вопросом на вопрос, путаясь пальцами в густых светлых локонах. «Ты мне снился». Голос Юли прозвучал глухо. 3 или 4 раза. После пруда и потом. В самые сложные дни, когда я была готова сдаться и подписать все, что угодно, лишь бы все это поскорее закончилось. «Снился?» «И что я делал в твоих снах?» Наумова неловко зажмурилась и уткнулась носом в его грудь. «Что ты только не делал. Точнее, мы. Я в жизни такое ни с одним мужчиной не делала». «Отсюда поподробнее». «Паша, мне наш с тобой секс снился, и там было очень, очень-очень. Мне даже рассказывать неловко». «Грязно, пошло, порнушно». Костров еле сдерживал смех. «Да», — шепнула Юля и залилась румянцем. «И мне нравилось. Я просыпалась от оргазмов». «Это показатель доверия». «Серьезно?» «Абсолютно. Самый пошлый секс у тех, кто безоговорочно доверяет друг другу. Так что...» Он опустил голову и голодно прорвал слабую оборону Наумовой, терпким от вишневых сигарет языком, грубо сминая ее губы и еще крепче прижимая к себе подрагивающее от волн возбуждения тело. «Что?» Задыхаясь, она уставилась на него в полутьме спальни. «Могу реализовать все твои сны. И просыпаться ты будешь от настоящих оргазмов. Каждое утро». Его хриплый шепот запустил по телу Юли 1000 мурашек. «Конечно, если ты сама готова пойти со мной до конца». Скай провел подушечками пальцев вверх по ее спине к тонкой шее и замер, всматриваясь в Юлины глаза с расширенными зрачками. Она точно так же смотрела на него, покусывая нижнюю губу и будто искала внутри себя верный ответ. «Бокал вина, и я готова продолжать».